Глава 16. Дознание. Мисс Марпл медленно шла по главной улице городка, к рыночной площади, где в старомодном особняке времен короля Георга, уже более 100 лет известном как герб Керфью, должно было состояться дознание. Она бросила взгляд на часы. До начала оставалось 20 минут. Оглядев вывески магазинов, мисс Марпл направилась к тому, где продавали шерсть и различные вязаные вещи, в частности, детские кофточки. Задержавшись у порога, она наблюдала, как молоденькая продавщица примеряла кофточки двум ребятишкам. Дальше за прилавком стояла пожилая женщина. Мисс Марпл подошла к ней, показала образец розовой пряжи и пояснила, что такой шерсти не хватило на один рукав кофточки, которую ей очень бы хотелось закончить. Подходящие нитки вскоре нашлись, и между женщинами завязалась оживленная беседа. Ее затеяла старушка, затронув недавнее печальное событие. Миссис Мэрипит поддержала эту тему, возмущенно заметив, что местные власти не делают ничего для безопасности горных дорог, поэтому и произошло несчастье. Дожди вымывают почву из-под валунов, и они катятся вниз. Помню, как-то за год было 3 таких обвала и 3 несчастных случая. Одного мальчика чуть не убило, а потом, кажется, через полгода мужчина едва не лишился руки. Ну, а в третий раз несчастье случилось с миссис Уолкер. Подслеповатой, почти глухой, она ничего не услышала, иначе отскочила бы в сторону, так сказали полицейские. Увидев, что камень покатился, люди крикнули ей, однако они были слишком далеко и не успели спасти старушку. Она погибла. «Как жаль!» – воскликнула мисс Марпл. «Трагическое происшествие. Такое не забывается». «Еще бы. Думаю, коронер упомянет сегодня об этом случае». «Уверена. Что и говорить. Ужасно, когда природа так безжалостна к нам. Но порой несчастные случаи провоцируют человек. Например, сталкивает вниз камень или делает что-то подобное». «Да, среди нынешней молодежи есть и такие, кто готов на все. Но чтобы так шалить...» «Раньше я об этом не слышала». Мисс Марпл вернулась к разговору о шерстяных вещах. Нынче вошли в моду очень яркие пуловеры. «Это не для меня», – пояснила она, – «для моего внука. Хочу подарить ему вязаный пуловер. Но цвета он любит кричащие». «Да, молодым людям нравятся яркие тона», – согласилась миссис Мэрипит. «Слава богу, хоть джинсы пока одноцветные. Все предпочитают черные или темно-синие, но вот рубашки или свитера покупают самые яркие». Мисс Марпл попросила показать ей пуловер в черно-красную клеточку. Однако, несмотря на богатый выбор шерстяных изделий, нужного не нашлось. Таких в магазине уже давно не осталось. Собравшись уходить, мисс Марпл вдруг заговорила об убийствах, совершенных некоторое время назад в этих краях. «В конце концов, полиция все же поймала этого парня», – сказала миссис Мэрипит. «Симпатичный мальчик. Никогда бы не подумал о нем такое. Получил прекрасное образование. Учился в университете. Говорят, его отец был очень богат. Должно быть, мальчик спятил. Нет, его не отправили на лечение, но сама я думаю, что он, наверное, был психически болен. Ведь тогда, говорят, пропало бесследно 5 или 6 девушек». Полиция задерживала всех подозрительных парней в округе. Самые серьезные подозрения вызвал Джеффри Грант. Он еще в детстве казался всем несколько странным. Устраивал мелкие пакости девочкам по дороге в школу, предлагал им конфеты, а потом упрашивал их прогуляться с ним по лугам и полюбоваться подснежниками. Да, полицейским он внушал сильные подозрения, но они оказались беспочвенными. Тогда стали проверять Берга Уильямса. Но у него нашлось железное алиби на момент исчезновения, по крайней мере, 2 девочек. Наконец, полиция вышла на 3-го. Не могу вспомнить его имя. Люк? Нет. Не Майк? Но что-то в этом роде. Красивый парень, как я говорила, но его уже привлекали к суду за мелкие правонарушения. Воровство, подделку чеков и что-то еще. А также 2 случая так называемого отцовства. Ну, вы понимаете, о чем я. Родители забеременевшей девушки заставляют парня платить. А эта тоже была беременна? О, да. Сперва мы думали, что обнаружили тело Нору Броуд, племянницы миссис Броуд, жившей возле мельницы. Уж она-то любила погулять с парнями. Нора пропала с концами. Точно так же. Ушла как-то из дому, и никто не знал, куда она делась. И когда через 6 месяцев нашли труп девушки, то решили, что это Нора Броуд. Но это было не так? Нет, это оказалась другая девушка. А труп Норы так и не нашли? Нет. Может, когда-нибудь это и случится, но власти полагают, что ее просто бросили в реку с камнем на шее. Но ведь ничего не знаешь заранее, верно? А вдруг какой-нибудь фермер, распахивая поле, наткнется на труп? Как-то в детстве меня возили в соседнее графство, в одну деревню, кажется, Лутон-Лум. Там, вспахивая поле, обнаружили клад. Какая красота! Золотые корабли, челны викингов, золотые тарелки, огромные золотые блюда. Разве известно, на что наткнешься? На труп или на золотую тарелку? Это может быть золотое блюдо, пролежавшее 100 лет в земле, или труп 3-4-летней давности. Именно так произошло с телом Мэри Лукас, которую нашли 4 года после ее исчезновения, где-то неподалеку от Рейгента. Да, все это очень печально. Как печальна и вся наша жизнь. Никому не предугадать, что будет даже через неделю. «Ведь в этих местах убили еще одну девушку?» – спросила мисс Марпл. «Ну да, тогда нашли ее труп и решили, что это Нора Броуд. Вы имеете в виду эту девушку, да? Вот только не припомню ее имени. Хоуп, кажется, или Черити». Сноска. Хоуп. Надежда. Английский. Черити. Милосердие. Английский. Конец сноски. «Что-то в этом роде. Эти имена были популярны в прежние времена, но сейчас они встречаются редко. После смерти родителей она жила в старой усадьбе». «Ее родители погибли в авиакатастрофе?» «Да, самолет летел то ли в Испанию, то ли в Италию. И она перебралась сюда. У нее были здесь родственники?» «Не знаю, но миссис Глин, насколько мне известно, дружила с ее матерью. Миссис Глин, правда, жила с мужем за границей, но мисс Клотильда, старшая из сестер, темноволосая, очень полюбила девушку. Брала ее с собой за границу, в Италию, Францию и другие страны. Обучила девушку машинописи, стенографии, даже живописи. Мисс Клотильда очень образованная женщина. О, она просто души не чаяла в девушке и места себе не находила, когда Черити исчезла. Совсем иное дело мисс Антея. Младшая из сестер? Да, я слышала, будто у нее не все дома. Сумасбродная, рассеянная. Иногда, знаете ли, ходит по улице, разговаривает сама с собой. Как-то странно покачивает головой. Дети ее побаиваются. Похоже, она малость тронутая. Не знаю, у нас тут всякого наслушаешься. Да и двоюродный их дед тоже был большим чудаком. Устраивал стрельбу у себя в саду. Причем без всякой причины. Гордился своей меткостью, считал себя непревзойденным стрелком. А у мисс Клотильды с головой все в порядке? О да, очень умная женщина. Знает латынь и греческий. Хотела поступить в университет, но не получилось. Пришлось ухаживать за матерью. Та стала инвалидом. Но мисс Клотильда души не чаяла в девушке. Как же ее звали? Вера, кажется. Она любила ее как дочь. А потом девушка стала встречаться с молодым человеком. По-моему, его звали Майкл. И вот однажды она просто исчезла, ни слова не сказав. Я уж не знаю, было ли мисс Клотильде известно, что ее подопечная беременна. Но от вас-то это не утаилось, заметила мисс Марпл. «О, у меня на такие вещи глаз наметан. Я это сразу замечаю. И не только по животу, но и по выражению глаз. Походке, по тому, как девушка садится, внезапно почувствовать головокружение или тошноту. Кстати, мисс Клотильде пришлось опознать труп. После этого она чуть не отправилась на тот свет. Ходила сама не своя несколько недель. Да, она очень любила эту девушку. А мисс Антея? Странно, знаете ли вы, но мне показалось, что она почти довольна. Не очень-то красиво, правда? Да, вот с таким же видом дочь фермера Пламмера смотрела, как режут свиней. Кажется, это доставляло ей удовольствие. Что ж, в семье не без урода. Мисс Марпл попрощалась, вышла из магазина и бросила взгляд на часы. У нее было в запасе еще 10 минут, и она направилась к почте на рыночную площадь. На почте мисс Марпл купила несколько марок, потом принялась рассматривать открытки и книги в дешевых бумажных переплетах. Женщина средних лет с кислым лицом, сидевшая за конторкой, помогла мисс Марпл взять книгу, стоявшую на проволочной подставке. Зацепилась, кто-то неаккуратно поставил ее на место. Почта была пуста. Мисс Марпл с неодобрением посмотрела на обложку. Над обнаженной девицей склонился убийца с окровавленным ножом. «О, Господи, опять ужасы! Какая гадость!» Мисс Марпл взяла другую книгу. «Что случилось с малышкой Джейн?» – прочитала она. «Боже, в каком печальном мире мы живем!» «Вы правы. Вот, прочитала во вчерашней газете. Какая-то женщина оставила ребенка в коляске у дверей супермаркета и пошла за покупками. А другая схватила коляску и убежала. Без какой-либо видимой причины. Полиция, конечно, схватила потом преступницу. А оправдывают свои действия все одним и тем же. Независимо от того, совершена ли кража в супермаркете или похищен ребенок. Кажется, затмение на меня нашло». «Может, на них и в самом деле что-то находят?» предположила мисс Марпл. Унылая дама погрузилась в еще большее уныние. «Я не так простодушна, чтобы поверить этому». Мисс Марпл огляделась. На почте по-прежнему было пусто. Она направилась к окну. «Могу ли я попросить вас уделить мне немного времени? Я сделала глупость. Это в последние годы случается со мной слишком часто. Я отправила посылку в одно благотворительное общество. Положила туда свитера и детские вязаные вещи, запаковала, написала адрес, отослала и только сегодня утром поняла, что адрес перепутала. Едва ли вы регистрируете адреса отправляемых вами посылок, но вдруг кто-то случайно запомнил его. Я хотела отправить посылку в ассоциацию помощи докерам и портовым рабочим Темзы». Унылая женщина снисходительно улыбнулась, тронутая беспомощностью старушки. «Вы сами принесли ее на почту?» «Нет, я живу сейчас в старой усадьбе, и одна из ее хозяек, миссис Глин, кажется, предложила отнести посылку на почту. Весьма любезно, знаете ли». «Дайте-ка вспомнить, это ведь было во вторник, верно? И не миссис Глин принесла посылку, а младшая сестер, мисс Антея». «Да-да, по-моему, в тот день». «Я отлично все помню. Посылка была большая и довольно тяжелая. Но отправили ее не в ассоциацию докеров, а на имя преподобного Мэтью из Истхэмского общества помощи женщинам и детям». «Ах, да!» – от радости и облегчения мисс Марпл хлопнула в ладоши. «Какая же вы умница! Все помните! Теперь-то я понимаю, почему так случилось. На Рождество я действительно послала детские вещи в этот Истхэмское общество. В ответ на просьбу присылать им вязаные вещи. Вот, видимо, по ошибке списала не тот адрес. Не могли бы вы назвать его мне?» Мисс Марпл записала адрес в свою записную книжку. «Боюсь, посылка уже отправлена. Хотя...» «Да-да, конечно. Но я объясню им, что ошиблась, и попрошу переадресовать посылку в ассоциацию докеров. Очень вам признательна». Мисс Марпл потрусила к выходу. Унылая дама, доставая марки для следующего покупателя, пробормотала ей вслед. «Бедные старушки, такие рассеянные. Верно, она очень страдает от этого». У выхода мисс Марпл столкнулась с Эмленом Прайсом и Джоанной Кроуфорд и вместе с ними отправилась на дознание. Она заметила, что Джоанна бледная и встревожена. «Мне придется давать свидетельские показания», – проговорила девушка. «Не знаю, о чем меня будут спрашивать. Я так боюсь. Мне это не нравится. Я ведь уже рассказала сержанту полиции все, что мы видели». «Не волнуйся, Джоанна», – убеждал ее Эмлен Прайс. «Это обычное коронерское дознание. И коронер очень милый человек, доктор, кажется. Он просто задаст тебе несколько вопросов, и ты скажешь ему, что видела». «Ты ведь тоже видел?» «Да», — согласился Эмлин. «Видел кого-то возле валунов. Ну, пойдем же, Джанна». «Полиция обыскала наши номера в отеле», — сообщила девушка. «Даже попросили у нас разрешение, хотя имели на руках ордер, подписанный прокурором. Осмотрели комнаты и багаж. Полагаю, они искали тот пуловер в клеточку. Но вам не о чем беспокоиться, ведь будь у вас черно-красный пуловер, вы бы не стали говорить о нем, не так ли?» «А это точно был черно-красный пуловер?» – спросила мисс Марпл. «Не знаю», – ответил Эмлин Прайс. «Какого он был цвета? Я плохо различаю цвета. Помню только, что видел яркий пуловер. Вот и все». «Они ничего не нашли», – продолжала Джоанна. «Конечно, все мы взяли с собой немного вещей. Это же автобусная экскурсия. И ни у кого нет ничего даже отдаленно похожего на тот пуловер». «Да и я не припоминаю, чтобы кто-то из наших спутников носил такой. А ты, Эмлин?» «Тоже нет. Но даже если бы и видел, то едва ли помнил бы. Я же не отличаю красный цвет от зеленого». «О, ведь ты дальтоник. Я заметила это уже на второй день». «Заметила? Каким образом?» «Я спросила, не видел ли ты мой красный шарф? Ты сказал, что видел где-то зеленый, а принес мне красный, который я оставила в столовой». «Только не говори никому, что я дальтоник. Начнут выражать сочувствие, а я этого не люблю». «Дальтоников мужчин гораздо больше, чем дальтоников женщин. Это связано с генетикой пола». Джоанна явно желала показать свою эрудицию. «Ведь женщины – лишь носители генов тех болезней, которыми страдают в основном мужчины». «Ты говоришь так, словно я болен корью», – пошутил Эмлин Прайс. «Ну, вот мы и пришли». «Похоже, тебя ничуть не волнует то, что нам сейчас предстоит», – заметила Джоанна, поднимаясь по ступенькам. «Мне даже интересно. Я ведь никогда не бывал на дознании. А все, что видишь в первый раз, всегда кажется интересным». Доктор Стоукс оказался седовласым мужчиной средних лет в очках. Сначала свидетельские показания давали полицейские, потом было зачитано заключение лечащего врача мисс Темпл, где подробно перечислялись травмы, послужившие причиной смерти. Миссис Сэндборн рассказала об автобусной экскурсии, о погоде в тот день, о том, как произошло несчастье. Мисс Темпл, сообщила она, несмотря на возраст, была энергичной дамой и любила долгие прогулки. Туристы направились, как обычно, по тропе, огибающей выступ скалы и ведущей к старой часовне, построенной во времена королевы Елизаветы, но впоследствии отреставрированной. На соседней вершине расположен Бонвенчурский мемориал. Тропа довольно крутая, и обычные экскурсанты растягиваются по всему холму. Те, кто помоложе, часто убегают вперед и первыми достигают вершины холма. Старики же идут медленно. Сама миссис Сэндборн замыкала шествие, чтобы отправлять назад тех, кто устанет. Мисс Темпл вначале шла с мистером и миссис Батлер, беседуя с ними. Хотя ей было уже за 60, медлительность попутчиков раздражала ее. Опередив их, мисс Темпл вскоре скрылась за скалой. Эта леди не любила ждать и часто ходила одна. Потом раздался крик. Миссис Сэндборн и другие устремились вперед и за поворотом тропы увидели мисс Темпл. Она лежала на земле. Валун отделился от вершины утеса, где их великое множество. Видимо, покатился по склону холма и угодил в мисс Темпл, которая шла по тропе. Трагический случай. «Ничто не навело вас на мысль, что это не случайность?» «Нет, по-моему, это просто несчастный случай». «Вы не видели никого над собой на вершине холма?» «Нет, мы шли по главной тропе, вьющейся вокруг холма, хотя на вершину можно подняться и по другой. Но в тот день я никого там не заметила». Потом вызвали Джоанну Кроуфорд. Назвав ее имя и возраст, доктор Стоукс спросил. «Вы шли отдельно от группы?» «Да, мы поднимались по более короткой тропе, вьющейся выше по склону». «Вас кто-то сопровождал?» «Да, мистер Эмлин Прайс». «С вами больше никого не было?» «Нет, Мы беседовали и искали редкие виды цветов. Эмлин интересуется ботаникой. Вы видели других участников экскурсии? Не все время. Они ведь шли по главной тропе, чуть ниже нас. Вы видели мисс Темпл? Кажется, да. Мисс Темпл опередила других, и я заметила, что она скрылась из виду за поворотом. Потом мы уже не видели ее. Вы заметили кого-то, кто поднялся выше вас? Да. Там на склоне холма было много валунов, словно специально собранных в одно место. «Верно», – сказал доктор Стоукс. «Я знаю, какое место вы имеете в виду. Огромные гранитные валуны. Местные жители называют их овцами, иногда серыми овцами. Возможно, издалека они и походят на овец, но мы-то были совсем рядом с ними. И вы увидели там кого-то?» «Да, кто-то находился среди валунов и склонился над одним из них». «Вы считаете, он сталкивал его?» «Да, мне так показалось. И я еще удивилась, зачем он это делает. Похоже, он подталкивал валун к краю скалы. Эти камни такие огромные и тяжелые на вид, что я до этого считала невозможным сдвинуть их с места. Но тот валун, который он или она толкали, вдруг покачнулся. Видимо, он был в неустойчивом положении». «Вы сначала сказали «он». А теперь говорите, он или она, мисс Кроуфорд? Так кто же, по вашему мнению, это был, мужчина или женщина?» «Мне показалось... Я думаю, что это был мужчина. Хотя, признаться, в тот момент так не считала. На этом мужчине или женщине были брюки и закрытый пуловер мужского типа». «Какого цвета был этот пуловер?» «Довольно пестрый. Черно-красную клеточку. Из-под берета виднелись длинные волосы, похожие на женские, но такие бывают и у мужчин». «Разумеется», – сухо согласился доктор Стоукс. «Идентифицировать по волосам мужчину или женщину в наши дни не очень-то легко. Что же случилось потом?» «Камень покатился вниз, накренился, перевалился через край и начал набирать скорость. Я крикнула Эмлину: «О, он же катится прямо на тропу!» Потом мы услышали глухой стук, и мне показалось, что раздался чей-то крик внизу. Но, пожалуй, это мои фантазии. А потом? Мы бросились вперед, за поворот скалы, посмотреть, что случилось. И что же вы увидели? Мы увидели этот камень внизу, на тропе, а под ним чье-то тело и людей, бегущих из-за поворота к этому месту. «Значит, кричала мисс Темпл». «Вероятно, она, но это мог быть и кто-то другой, выскочивший из-за поворота. О, это было так ужасно!» «Не сомневаюсь. А что тот человек, которого вы видели среди валунов? Мужчина или женщина в черно-красном пуловере?» «Он остался там среди камней?» «Не знаю. Я больше не смотрела вверх. Я смотрела лишь вниз, потом побежала туда, думая, что нужна моя помощь. По-моему, я все же бросила взгляд наверх, но никого уже не увидела, только камни. Но я вполне могла не заметить человека, скрывающегося среди валунов». «Это был кто-то из участников вашей экскурсии?» «О, нет, уверена, что кто-то другой. Иначе я узнала бы его, потому что человека всегда можно узнать по одежде. Однако ни у кого из наших спутников нет черно-красного пуловера». «Спасибо, мисс Кроуфорд». Вызванный для дачи показаний Эмилин Прайс отвечал на все вопросы точно так же, как Джоанна. Показания других свидетелей почти ничего не прибавили к тому, что уже было сказано. Коронер заявил: «Следствие не располагает пока достаточными уликами, чтобы установить, был ли причиной смерти мисс Темпл несчастный случай или преднамеренное убийство». Окончательное решение по этому делу полиции предстояло вынести через 2 недели.